Мальчику. Пьяный горечью фалерна, чашу мне наполни, мальчик. Как постумие велела председательница оргий. Ты же прочь, речная влага, и струей вину враждебной строгих постников довольствуй. Чистый нам любезен Бахус. Перевод Пушкина.